Глава 19. Радости и печали градоначальника Шенкова. Дмитрий Евгеньевич Шенков был в городе персоной известной. Уже много лет он бессменно руководил территорией с населением 150 тысяч человек. Шенков был местный, что, несомненно, являлось плюсом. Он окончил городскую школу, вернулся к родным пенатам после института и уверенно стал восходить по карьерной лестнице. За долгий период работы во власти Дмитрий Евгеньевич оброс не только политическим жирком, но и преуспел в реформах. Возможно, кто-то считает, что реформы – скучное занятие. Ко всему прочему, это еще и не просто. Сначала нужно попотеть и разработать пакет принципиальных изменений, потом опробовать их на практике, а результат получится не раньше, чем через год. В нашей стране никто не может заранее сказать, принесут ли реформы ощутимый результат. Это только в развитых странах, где за бизнесом активно не присматривают контролирующие органы. Реформы – это однозначно хорошо. Когда Шенков затевал очередную реформу, он всегда вспоминал классический пример – печально знаменитую антиалкогольную кампанию, которая принесла огромный вред как бюджету страны, так и здоровью нации. У мэра на реформы был нюх, чутье, и каждое изменение он сам просчитывал основательно и на первых порах контролировал, поэтому городская экономика держалась на уровне во всех сферах. А ветераны получали небольшую, но прибавку к пенсии из городского бюджета. Шенкова в городе любили, хотя было много поводов ему завидовать. Во-первых, женщины единодушно считали его самым красивым мужчиной. Во-вторых, многочисленные романы Дмитрия Евгеньевича с прекрасной половиной человечества ничуть не вредили его репутации. «Не может отказать женщинам», — шутили одни. «Он у нас такой красавец», — вторили другие. Мэр любил дорогой виски, красивые костюмы, хорошее застолье с обильной домашней едой и женщин. О романах Дмитрия Евгеньевича ходили легенды. Высокий, представительный, с мужественной внешностью и проникновенным взглядом он мог увлекательно и долго говорить о тонкой женской душе, о прекрасной даме, с которой рядом должен быть настоящий мужчина. Шенков рассуждал: «Мужчины от природы созданы такими, что нуждаются в нескольких женщинах, и моногамия для них – насилие над природой. Ведь не существует даже мифов о мужской верности. Говорят, что ученые открыли мужской ген неверности, и он активизируется во время командировок, скандалов с женой. Исправлять природу, ломать невозможно, нельзя». Женой Шенкова была красивая брюнетка Инга, но детей у них не было. Внешне семья мэра выглядела очень пристойно. Они вместе ходили на приемы, банкеты, юбилеи и позиционировали себя благополучной парой. Инга по молодости работала в управлении образования, а последние 5 лет занималась бизнесом, собственным салоном красоты, поэтому всегда была ухожена и хороша. Она любила мужа и молча терпела его похождения. Конечно, работая во власти не один год, материально мэр себя не забывал и не обижал. Группа местных олигархов, в которую Шенков входил, разбогатела на приватизации советского индустриального наследия, каким был городской завод «Промсвязь». Когда Шенков купил свои 10% акций почти за бесценок, а остальное прихватили тогдашний губернатор и его замы. Уже потом были грозные и бесперспективные разбирательства прокуратуры, пытавшиеся предъявить новым акционерам участие в финансовых махинациях. К счастью, руководство страны громогласно заявило, что итоги приватизации, даже если они и неправильные, пересматриваться не будут, а прокуратура, хоть и считала методы приватизации незаконными, отстала. Впрочем, пенять прокуратуре было не на кого. Деньги любят везде, а воруют зачастую в таких масштабах, что и прокуратура работает не по закону, а по команде свыше. В отличие от многих состоятельных людей, Дмитрий Евгеньевич свое богатство не демонстрировал. Он не коллекционировал яхты, не носил дорогих часов, не собирал предметы старины, а в свободное время занимался проблемами и развитием города. Такой вот парадокс местного значения. «Большие деньги – это большие возможности», – резонно считал он, – «а все остальное – небо, солнце, лес, река и красивые женщины – одинаковы для всех, независимо от количества денег», – лукаво добавлял мэр, и это было почти правдой. Но денег, как известно, много не бывает. Когда знакомый местный бизнесмен начал издалека многозначительный разговор с намеками и подтекстом, Шинков вначале дрогнул, он не хотел связываться с наркотиками, но предложение носило такой перспективный финансовый характер, что он все взвесил, подумал и решил попробовать, тем более от него требовалось малость – обеспечить лояльность местной полиции, которая, как оказалось, и сама заинтересована в левых доходах. Вот так и пошло по накатанной схеме колее. Полиция получала куш с наркодилеров, а тех, кто отказывался платить дань, охотно привлекали для отчетности. Мэр себя успокаивал. Пока во власти присутствуют люди, питающиеся от наркобизнеса, он будет держаться на плаву. У нас ведь до сих пор не приняты нужные законы. И что с нас на местах взять? У нас на местах взятки гладкие. Тем временем Инга Шинкова мечтала жить в Европе. Ей никогда не нравился провинциальный городок, куда она приехала вслед за мужем. Внешне холодная и высокомерная, Инга сгорала от ревности. Она знала обо всех романах и романчиках мужа, но не хотела разводиться с ним не потому, что потеряла бы ежемесячное ассигнование, а потому, что любила. Инга убеждала себя: «Я знаю, что муж меня тоже любит, я нужна ему. Пусть я создаю иллюзию любви, того, что я желанна и любима. Пусть на самом деле это не так, но мне так удобнее и легче». Иногда от отчаяния появлялось желание отомстить. Инга придумывала себе романы, провоцировала мужчин на отношения. Но когда отношения возникали, то прекращала их через очень короткое время. Так было и со специалистом спортотдела, красавцем Владимиром. Она даже позванивала ему домой и дышала в трубку. А потом в составе комиссии, которую сама придумала, явилась на урок физкультуры, который вела его жена. Жена хлопнулась в обморок, а Инга потеряла к Владимиру всякий интерес. Впрочем, особого интереса и не было. Она до дыр зачитывалась книгами по психологии, где искала ответ на вопрос, что делать, если вам изменяет муж. Психологи утверждали, что сбор информации о любовнице и сравнение себя с ней лишены смысла, и предлагали одно действенное средство – окунуться с головой в какое-нибудь увлекательное дело. Она решила, что это будет косметический салон, недавно купленный мужем для нее. «Мне необходимо хорошо выглядеть, причем всегда. Может, он и пересмотрит свое отношение ко мне», — уверенно говорила Инга, и действительно всегда выглядела изумительно. Она любила выезды за границу, к теплому морю и солнцу. Стройная, красивая брюнетка в ярком купальнике на берегу океана привлекала внимание мужчин, как солнце притягивает планеты. Она могла похвастаться и страстными прогулками с итальянцами, и встречами с почтительными арабами, и романами с нежными турками. Инга на время забывала про мужа, и ей было хорошо, но потом зависимость от Шинкова накрывала ее с головой, и все возвращалось на круги своя. Любовь-привязанность была похожа на зависимость наркотическую и горную, которая болезненно разрушала и не сулила ничего хорошего. Психологи писали, что это неизлечимо. Жизнь останавливалась, теряла всякий смысл, Инга не могла дышать и становилась равнодушной ко всем окружающим. От постоянного напряжения и ревности она начала болеть. Ее мучили головные боли, расстройства нервной системы, появились проблемы с легкими, щитовидной железой, боли в суставах. Перечень жалоб постоянно возрастал. Инга проходила все возможные обследования, процедуры, регулярно ложилась на лечение в клинику неврозов, но и это не помогало. Она срывалась и опять узнавала номера его любовниц, а потом действовала по одинаковой схеме. «Здравствуйте, это Инга Шинкова, я жена вашего любовника». Дамы на другом конце провода терялись, молчали, а Инга продолжала. «Мне бы хотелось, чтобы вы исчезли из нашей жизни, а то я гарантирую вам проблемы». И любила добавить пару крепких слов для того, чтобы облегчить понимание. Женщины угрозу понимали сразу, потому что об Инге были наслышаны. Одни подруги мужа действительно уходили в тень, другие, сразу не сориентировавшиеся, имели проблемы. Их на улице случайно встречали мужчины бомжеватого вида и тихонько угрожали. Результат получался незамедлительным. За эти легкие приключения Инга исправно платила. Она хотела быть в курсе личной жизни супруга, несмотря на прохладу с его стороны. «Я имею на него прав больше, чем эти профурсетки». Дома Инга виду не подавала, что знает обо всех амурных похождениях мэра. С мужем была сама любезность и учтивость, а на приемах блистала новыми нарядами и украшениями. Она любила слышать за спиной завистливый шепот. «Как хороша жена у Шинкова! Красавица, просто красавица! Говорят, что умна, занимается бизнесом. Какая прекрасная пара!» Долгие годы, держа ситуацию на контроле и руку на пульсе, пожиная плоды того, что сумела разглядеть в нищем студенте с горящим взглядом успешного политика и бизнесмена, последнее время Инга чувствовала тревогу. Может, это ощущение исходило из тех смс-ок, что кому-то писал ее муж: «Киса, милая, я скучаю». Кисок, лапочек, душек, милашек за всю совместную жизнь было так много, что она уже сбилась со счета. Но вот сейчас что-то внутри просто восставало, включало тревожную красную кнопку и громко сигналило: «Внимание, угроза!» Инга решила, что с этим надо что-то делать.